Встав из-за стола впервые на памяти Шенка, она оказалась выше, чем он думал. Ему очень хотелось обнять ее тут же, сейчас же. «Я все хотел спросить вас», — он неловко замялся, — «что же все-таки случилось? Почему вы тогда не пришли?» Жизнеописательница отвела глаза, словно увлеченные в чем-то не очень хорошем. «Сейчас я не могу вам этого объяснить. Тогда, может быть, вы скажете мне свое имя? Меня звать Эстрелла», — улыбнулась жизнеописательница. Имя Эстрелла не значилось в Шенковом списке возможных вариантов, однако он мгновенно увидел, насколько идеально оно ей подходит. Все прочие имена, роившиеся, подобно назойливым насекомым, вокруг ее мысленного образа, разлетелись прочь, словно стесняясь своей грубой неуместности. Но как же он сам-то не догадался? «Вы успели прочитать эту сегодняшнюю рукопись?» «Не до конца. Так вы говорите, что он из литературного департамента?» Шенк вступал на очень зыбкую и ненадежную почву. «Переписчик работает в отделе анекдотов. А как его зовут?» «Рукопись будет рассматриваться в литературном департаменте. Что будет дальше, неизвестно. Может быть, они сдадут ее в кабинет сомнительных сведений?» «Так вы все-таки скажете мне, кто он такой, этот самый переписчик?» Шенку не хотелось лгать жизнеописательнице. До ужаса не хотелось. Но выбора у него не было. «Я не могу сообщить вам его имя. Понимаете, Эстрелла, переписчик передает мне эти документы совершенно самовольно, без разрешения. Если узнают, у него будут большие неприятности. Мне не хочется его подводить. Хорошо. Но вы можете мне хотя бы сказать, кто сочиняет птицы? Кто его писатели? Простите великодушно, но вам лучше и этого не знать. Жаль». Эстрелла засобиралась на выход. «Очень интересный стиль». «Вам понравилась история птицы? Не знаю точно, как это сказать, но она словно со мною говорит». Шенк с трудом сдерживал распиравшую его гордость. «Хорошая книга», — кивнул он. «Это та, которую читаешь, и кажется, что она написана специально для тебя». «Ах, как это верно!» — сказала Эстрелла. «Теперь я вижу, что вы настоящий ценитель литературы». Она взяла его под руку. «Пошли». В глазах Шенка простое это движение. Столь было исполнено глубочайшего смысла, что расшифровка его и толкование заняли бы много томов. Они закрыли за собой дверь, спустились по лестнице, вышли на улицу, где было уж совсем темно и холодно, и все это время Шенк держал свою спутницу так близко к себе, что едва не ступал ей на ноги. Голубое сияние полной луны окрасило мир в новые, одной лишь ночи принадлежные тона. Шенк осторожно уголком глаза изучал идущую рядом женщину, ее бледную кожу, темно-серые полные губы. Он порывался привлечь Эстреллу еще ближе к себе, и каждый раз она мягко отстранялась. — В какую вам сторону? — спросил Шенк. — Идите, как всегда ходите. — Что значит этот ответ? Неужели Эстрелла хочет зайти к нему в гости? И почему она все время оглядывается, словно опасаясь преследования? Тогда с Грубером она не выказывала никакого беспокойства, уж это Шенк хорошо помнил. Он очень хотел спросить ее, в чем тут дело, но боялся услышать ответ. Они продолжали говорить о птице. «Подлинность этой рукописи вызывает некоторые сомнения», — сказал Шенк. «Я продолжаю наводить справки. И тут выявляется некая связь с писателем Спонтини». Он почувствовал, как напряглась рука Эстреллы. «Вы слышали о таком?» «Нет, никогда. А какая это связь?» «Я еще не знаю». «Его фамилия была стерта с плана, на котором появляется Пфиц». «Стерта? Кто ее стер?» «По-видимому, Бальтус, составитель этого плана, но его уж и не спросишь». «Он умер?» «Как? Не имею представления. Скорее всего, от старости». Как правило, картографы доживают до весьма преклонных лет. Мирное занятие, никаких волнений. На углу своей улицы Шенк снова предложил Эстрелле проводить ее домой. «Нет», — улыбнулась она, — «не надо, я прекрасно дойду сама». «Но сейчас уже темно, народу на улицах мало, стоит ли так рисковать?» «Нет-нет, идите к себе». И вот что, Эстрелла задумчиво прикусила губу. «Давайте я верну вам сегодня эту рукопись, если, конечно, успею ее дочитать».